Приветствуем всех на оборотной стороне ЦИПСы, и сейчас я отключу вибрацию здесь, чтобы она не мешала нам. Ну что у нас? Продолжаем. С чего начать? Почитал вчера комментарии и понял, что нужно там кое-что в очередной раз объяснить, кое-что заново, да, точнее впервые. То есть я так понимаю, что нам, наверное, нужно... Во-первых, кстати, заставку можно к ЦИПСе, вот которая из Санта-Барбары. Вот ты, да, пожалуйста. Хорошо. Сегодня проверим. Да, и люди просят, кстати. Вот, значит, что я хочу сказать. Судя по всему, у нас, наверное, перед каждой ЦИПСой нужно инструкцию, понял? Ну, для тех, кто в танке, но не танкисты. Вот просто нужна инструкция, как воспринимать наш формат. Потому что многие привыкли смотреть телевизор или кино. Для них... вот игра актера, поставленная речь ведущего. Вот такие моменты важны, понимаешь? Я хочу, значит, с чего начать в очередной раз. Наш формат, он как ламповый, да, или там, не знаю, максимально простой, свободный. У нас формат общения двух друзей, при этом максимально искренне. То есть мы говорим все, что думаем в тот момент, когда... мы об этом думаем, да, то есть у нас нет сценария заранее. Вот мы собрались, мы вот сейчас до сих пор пока с админом даже не знаем, о чем говорить. Да, вот. Поэтому в данном случае этот формат отличается от того, когда, допустим, я выступаю на федеральных каналах или когда выступаю перед студентами или другой аудиторией. Это разные форматы и разная подача информации. То есть в данном случае у нас, во-первых, это ежедневно практически, да, мы здесь просто общаемся о том, что вот у нас в голове, наши мысли, обсуждаем какие-то новости. И вот как бы так, максимально как просто. Как будто мы на кухне сидим, пьем кофе с Даней. Да, курим сигары. Вот Даня приезжает ко мне в гости, допустим, да, или я к нему. Мы сидим, пьем чай на кухне, да, и вот наше, значит, общение не меняется, по сути. Да, да. Вот и так как я тупой, я могу вообще зависать где-то и провалиться там на несколько секунд, поэтому я думаю, что кто давно подписан на ней, это знают, но новых подписчиков, да, надо, значит, тоже предупредить. Да, поэтому, друзья, и воспринимать наш эфир нужно так же. И при этом вы должны понимать, что мы здесь ни к чему не призываем. Мы не пытаемся здесь выступить на площади, донести какую-то информацию. Мы здесь обсуждаем наши мысли, делаем наши прогнозы. Если вы способны это уловить, красавчики, если не способны, ну смотрите что-то другое. Потом, касательно вчерашнего... Подожди, надо еще сказать, что мы иногда даже спорим, поэтому, да, когда мы, конечно, спорим, это не значит, что мы ругаемся, это значит, да, просто, конечно, что у нас, конечно, идет какой-то вот, ну, такой вот активный спор. Да, да, то есть это, ну, то, что у нас иногда мнения не совпадают, это нормально, мы же люди, как бы, да, ну, я думаю, даже если бы мы были сиамскими близнецами и записывали на одну камеру, мы бы иногда... Они тоже... дерутся даже, они бы дрались. Вот так, да. Вот, поэтому, друзья, пожалуйста, ну, не ждите от нас официоза. Я уверен, вам он не нужен, как бы, да, и тому подобное. И какой-то наигранности, постановы и тому подобное. Вот. Дальше, значит, по поводу вчерашней темы насчет США, то, что они нас не отпустят и так далее. Значит, смотрите, некоторые, когда я, допустим, какие-то мысли максимально разжевываю просто, некоторые пишут, вот, мы же не дауны, что ты там мусолишь и так далее и тому подобное. Но, судя по всему, иногда нужно, да? Когда я говорю по легенде противника, по замыслу противника, это не значит, что это произойдет. То есть, если я говорю, что америкосы хотят нас сначала ослабить за счет своих шестерок тупорылых, а потом нанести нам стратегическое поражение, это по их легенде, по их замыслу. Это не значит, что это будет. Ты, когда играешь с кем-то в шахматы, ты пытаешься понять каждый ход, спрогнозировать движение противника, да, до дальнейшие действия, ход противника. То же самое, ну, касательно всего, то есть с оппонентом, с любым, даже в спарринге ты пытаешься понять противника, что он будет дальше делать, как он будет реагировать на твои удары и тому подобное. Да. Даже вот кто к нам перешел с канала в Ладлина Татарский, подписался, да, и кто читал его посты и смотрели его вечерние Владлены, те должны были слышать от Макса много раз что Россию ждет бесконечная война. То есть у нас слишком большая территория, на эту территорию постоянно, значит, будут смотреть с перспективой у нас что-то отобрать. И у нас, так как мы держава, которая заявила сейчас о себе, что мы сверхдержава, да, и, значит, мы должны будем постоянно воевать, постоянно отстаивать свои какие-то интересы. Если сейчас война скоро закончится, предположим, то будут другие войны на других континентах, да, мы сейчас видим, что там наши бойцы в Африке, там, то есть мы постоянно будем, значит, вести какие-то небольшие, маленькие, локальные, гибридные, вот сейчас крупная война идет, поэтому, вот. Бесконечная война, просто привыкайте. Россия это не просто страна, это цивилизация, отдельная цивилизация, это империя. И по-другому Россия просто не может. А это значит, что всегда будут нападки извне, вот шакалы вокруг будут ходить, да, и тому подобное. И когда я говорю, противник планирует... Я не говорю, что я прав. Нет, я могу быть неправ, но мое мнение такое. Я вижу замысел противника вот следующий. Я его озвучиваю. Это начинают писать, все, у меня опустились руки, значит, нам всем хана и так далее. Друзья, если мы будем понимать замысел противника, хоть немножко, то мы будем понимать, как сделать так, чтобы его планы накрылись медным тазом, чтобы у него ничего не получилось, да? Потому что я иногда вижу проблему, ну, по крайней мере, так было раньше, что там наши команды, ну, опять же, я не говорю, что я прав. То есть я это вижу, это не значит, что я вижу правильно, да, может, я какой-то странный, как бы, да. Но я видел то, что наше командование и наше большое начальство, учитывая поведение и заявление военных официалов, учитывая то, что по телевизору говорят и так далее, я видел то, что все наши прогнозы, они, скажем так, опираются на то, что вот есть ВСУ, есть силы и средства Украины, да, то есть мощности Украины, да, при поддержке Запада, но мы оценивали поведение противника и наши дальнейшие планы, ориентируясь только по возможностям Украины, даже с помощью Запада. То есть война будет до последнего украинца и так далее и тому подобное. Это не так, это не так. Поэтому, если мы будем понимать, что Украина это только первый этап, и потом, скорее всего, начнутся все остальные, как бы, да, другие, то мы будем и наши мощности развивать, учитывая, что у нас проблема не только с Украиной, а и с другими остальными, и с НАТО в том числе. Кстати, ну, надо сказать, что и Российская империя воевала везде и всегда. Сначала мы были союзниками, потом мы с ними воевали, потом мы спасали Францию, потом Франция, значит, до этого с нами Франция воевала. То есть это было всегда, это раз. Российская империя, она так жила. Плюс потом, когда был Советский Союз, и слава богу, что тогда люди тоже думали на много лет вперед, и они нам оставили всю эту промышленность военную, которая сейчас нам позволила сделать так, что когда вот начался крупный конфликт, оказалось, что только у России есть стратегический запас по вооружениям. Да? Даже американцы сейчас не могут ни бомбы делать, ничего, у них сейчас есть проблемы. Они сейчас теперь думают, как им, значит, производить вооружение, потому что они готовились ко всем вот этим конфликтам, которые были там в Афганистане, в Ираке. Поэтому и Российская империя, и Советский Союз, он думал, значит, вот о постоянных конфликтах. Поэтому был у нас провал, да, когда в 90-х все распродавалось, приватизировалось и так далее. Какие-то... И то, братан, столько десятилетий, и то не распродали. То есть Советский Союз сделал такой запас, что мы даже продать его не смогли. Да, ну, были какие-то стратегические там предприятия, которые потом как-то попадали в частные руки, да. Вот сейчас началось СВО, были очень много постов, когда, по-моему, прокуратура, значит, возбуждала какие-то уголовные дела и, значит, возвращалось все это обратно, национализировалось, да. То есть был какой-то момент и провал, значит, да, вот когда вот эти часть каких-то заводов перешло куда-то непонятно кому и потом продавалось или еще что-то с ними делалось, да. Но, во всяком случае, сейчас это как-то возвращается все. И вот этот конфликт, он, конечно, он негативный, да, ну, в плане там много людей пострадало и так далее, но здесь он должен быть таким отрезвляющим звоночком, да, что, ребята, вот когда он закончится, вот это все опять спускать с молотка не надо, да, это все нужно развивать, поддерживать и, чтобы это было постоянно, значит, в развитии находилось, да, потому что новые вызовы у нас будут еще, может быть, не сейчас, не через 10 лет, не через 20, но через 30 лет, да, нас уже, возможно, не будет, а будут наши дети, они могут столкнуться с подобными испытаниями, и они должны быть готовы, поэтому вот тут речь, скорее всего, идет об этом. Ну, в том числе, ну, касательно, у нас просто с тобой разные взгляды по поводу этого конфликта. Я считаю, что этот конфликт, он закончится не только разгромом Украины и ВСУ. То есть он будет продолжаться и дальше. Вот сейчас мы к следующей теме перейдем. То есть, если мы, как я когда-то сказал, у нас есть окно возможности, если мы за год, условно говоря, да, возьмем территорию Украины под контроль, то, скорее всего, это все закончится. Потому что ЕС не готов еще пока перенести войну на свою территорию. Они готовы на чужой территории, кто-то готов как бы воевать, да, с нами под каким-то предлогом, но не получать по своей территории нашей артой, ракетами и тому подобное. Поэтому тут есть нюанс. Насчет того, что там про мигрантов, да, то есть начали писать, что я себе противоречу, то есть, блин, русские, хотел сказать, европейские мужчины не могут защитить там своих женщин от мигрантов, но на войну с удовольствием пойдут. Друзья, здесь никаких логических противоречий нет, объясню почему. Поскольку я немножечко разбираюсь в информационно-психологических противоборствах, в информационно-психологических технологиях, ну, можно так сказать, да, то я понимаю, как можно любое общество, любую социальную группу направить в нужном направлении, неважно в каком, да, просто сейчас для примера, вот, допустим, в Европе качается тема, что мигранты, их нужно защищать, то есть они социально защищены. Если ты на мигрантов, то есть ты, максимально толерантность пропихивается. Если ты на мигранта там где-то ущемишь его права, тебя государство твое же накажет и тому подобное. Вот недавно в Британии были столкновения с мигрантами. Мы думали, вот сейчас начало гражданской войны, да, очень быстро эти, скажем так, объединившиеся мужчины против мигрантов, которые начали наводить порядок, они очень быстро сдулись, потому что не получили поддержку. А почему они не получили поддержку населения, которое также не любит мигрантов, да? Вот в Великобритании это, ну, они были всегда консерваторами, такими белыми националистами и тому подобное. Потому что государство стало на сторону мигрантов. Только государство стало на сторону мигрантов в этих всех заварушках. Все, сразу это все, там какие-то активисты остались, их очень быстро подавили. Страна вся села на жопу и засунула языки в одно место. Потому что европейцев приучили к послушанию. Их приучили к послушанию. Если мигрантов трогать нельзя, тебе дороже, да, значит, сиди дома, не отсвечивай. И надейся, что если там твою жену или сестру или дочку будут насиловать, что ее хотя бы не убьют, как бы, да, вот условно говоря, как им это все информационно в голову вкладывается, да. То же самое им вложено в голову по поводу того, что ЛГБТ это нормально. То есть европейцы, вообще западный мир, они детей своих в школы отдают, где им там, я не знаю, там с первого, там с пятого класса рассказывают о том, что вступать в половую связь со своим полом, это как бы нормально. Если ты не уверен, ты можешь просто попробовать и убедиться. Ну, всякую эту херню, как бы, да. То есть они детей калечат в школах. И европейцы, они с этим согласны, потому что по телевизору так сказали. Условно говоря, по телевизору, да. Вот. И им что еще по телевизору говорят? Что Россия враг, Россия нападет, вас всех убьет и съест, как бы, да. То есть вот они послушно принимают мигрантов, они послушно принимают ЛГБТ-повестку, запрещенная в России организация, да. А почему они не будут послушно принимать то, что с Россией нужно воевать? Любую социальную группу можно перепрошить. Украина хороший пример. Заставили всю страну скакать, кто наскачет, то и москаль, и так далее, простыми лозунгами. Там много чего перепрошилось, людей, которых я знал лично, которые русские, за русский мир, мы вместе ходили в Днепропетровске мочить правосеков, ну, драться с ними, как бы, да. Они, блин, потом вступили там через год, как бы, кто в Азов, кто еще куда-то, и вот, ну, кто-то сдох уже, наверное, может, все они сдохли, хер на них. То есть перепрошить людей, социальную группу для государства, да, как это Геббельс говорил, если мне там все средства массовой информации будут у меня в руках, я могу любой народ заставить хрюкать. Это, конечно, было очень утрировано, но В этом есть суть, в этом есть смысл. Я уже не говорю про окно Овертона и еще что-то, но информационные технологии, они работают. И то, что европейцы, они послушны, если их государство отправит их на войну, они пойдут, пусть не все, пусть 10% только. Но этого будет достаточно для того, чтобы какие-то проблемы нам создать. Когда я вчера сказал, блин, выйдут 500 тысяч голых европейцев на поле, чтобы их убить, нужно потратить боеприпасы. Американцы это считают. Им не жалко этих 500 тысяч европейцев. Они считают, какое количество боеприпасов мы потратим на то, чтобы их убить. Это было утрировано сказано. Просто как усиление мысли, правильно, чтобы ну, было понятно, о чем речь, что америкосы вот эти все моменты считают, им вообще не интересно, что будет с Украиной, что будет с Европой, наоборот, они хотят, чтобы Европа, ну, чтобы в Европе была война, как бы, да, с Россией, вот, но они считают, как, в чем Россия ослабнет в этой войне, и вот если она станет достаточно слабой, по мнению америкосов, тогда они вступят, и вступят сразу по-взрослому, а не так понемножку на полшишки, да. Кстати, вот знаешь что, я ж люблю всех там посматриваю, да, и вот есть такой Степан Демура, это наш, значит, он там финансист, вот там, значит, чем он прославился? Он предсказывает рынки. Ну, для тех, кто не знает, я в двух словах скажу просто. Значит, он родился в Москве, закончил Московский университет, потом переехал в США, закончил Чикагский университет, долгое время жил, значит, в Соединенных Штатах. Сначала работал, ну, обычным, скажем так, сотрудником, да, потом заметили его вот эти вот стратегические все прогнозы, и его назначили там, что-то он там отвечал за развитие, за стратегии, да, потом в этом университете, в котором он учился, он преподавал. В чем прикольно в том, что он выглядит как алкоголик-гопник, вот ты на него смотришь, да? Ну наш формат, короче, постоянно ржет как дурак, знаешь, ну вот как я делаю, да, и, ну оказывается, что он очень умный, и вот, значит, вот этот кризис, который был в 2008 году, он предсказал до его начала, сказал, что будет кризис, будет обвал, как бы, да, все над ним смеялись, как над сумасшедшим, потому что он выглядит как гопник. А потом это случилось, да, потом лет 7 назад, наверное, я смотрел его одно из видео, он еще тогда говорил, доллар будет 100 рублей, я еще думаю, сумасшедший чувак, когда он 28 был, вот, прошло время, доллар 100 рублей, вот, и я недавно смотрел его интервью у Шелеста, да, я сейчас не помню, как имя, надеюсь, на меня никто не обидится, там, в общем, беглый, назовем это так, беглый украинский журналист, на него там постоянно как пытаются что-то его, короче, подтянуть, какие-то там санкции, как на шария, значит, объявляют. Вот, и он приглашал к себе это, Степана Демуру. И что интересно, что Степан Демура, он не, знаешь, не когда не был таким вот проправительственным наш, скажем так, человек, да. То есть он живет сейчас в Москве. И вот периодически он, значит, да, сидит, ржет перед камерой, да, и вот, значит, он был у Шелеста, да. И какой интересный момент, да, был. Он говорит, когда началось СВО, он говорит, я вот, ну, писал, что, ну, вы, ну, дебилы, короче. Он говорит, я, ну, как бы знал, как у нас все устроено примерно в войсках и так далее. И говорил, ну, ну, куда вы лезете, короче. Ну, типа, вы дураки, вас втягивают, и вы, короче, на это ведетесь. И, значит, когда был вот первый, значит, раунд переговоров, когда мы предложили, значит, вот этот формат, да, когда этот турецкий формат был, да, что вот в 22-м году мы предложили, что мы там откатываемся со всех территорий, только вы не вступаете в НАТО. Он говорит, по сути, это была капитуляция наша. Ну, мы на плохих условиях, короче, хотели для себя завершить конфликт, да. И это, говорит, все было в планах уже у Запада. То есть это уже это было все спланировано, втянуть нас в конфликт, мы на это повелись. Да. В итоге мы не смогли ничего сделать. То есть вот эта вот вся эта история там за 3 дня, она не срослась. И мы потом начали пытаться откатывать заднюю. Да? Да, и, да, собственно да. говоря, американцы, говорят, что хотели? Они хотели нас втянуть, чтобы сразу максимальный пакет санкций на нас как бы накинуть. И это была их, короче, вот... главная задача, то есть они ее выполнили, и он говорит, и когда мы, типа, предложили им, собственно говоря, вот соглашение это, да, он говорит, по планам они должны были согласиться, и то есть они бы нас поставили, ну, в унизительное положение, но, говорит, как только они решили отойти, они, говорит, отошли от своего плана, то есть как только они отошли от своего плана, и решили добить Россию, и мы сразу же перешли в войну в долгую, он говорит, я сразу понял, что, короче, это идиоты на Западе. Он говорит, ну, у него там, допустим, он там Шелест спрашивает, ну как, это же типа западные люди, они же там, ну, просчитывают все. Но он говорит, я преподавал там хреново кучу лет в Чикагском университете, я их всех видел, эти кадры. То есть это, говорит, глупые люди, короче. Ну, я как бы не могу с ним не согласиться. Да, да, да, да. Не опровергнуть, как бы, потому что он там как бы с ними со всеми общался, да. И вот, говорит, просто у России, говорит, огромный, короче, стратегический запас, денежные ресурсы неограниченные, это финансист говорит, который, в принципе, говорил, что у нас там проблемы, ну, то есть да. Это не человек, которого приглашают, ну, на топовые телевизии, он где-то, там где-то какие-то давал интервью, там, на «Эхо Москвы», на РБК, ну, то есть неформатный парень, да. И вот он говорит, у нас, говорит, запас стратегический огромный, то есть у нас человеческий ресурс огромный, у нас финансовый ресурс огромный, плюс у нас, говорит, вот о чем мы с тобой говорили, что наши предки оставили нам вот, значит, стратегические все эти заводы, которые сейчас могут делать столько, сколько не может делать НАТО в куче, да. И вот ты понимаешь, что в принципе, ну, если как бы человек не... а как у нас принято говорить, не проплаченный АПшкой, да, mm-hmm. говорит вещи, которые как бы, ну, там, как бы, ты задумываешься от этого, да, ты понимаешь, что не так все плохо на самом деле. Я вот да. тебе о чем говорю. Братан, я об этом говорю с самого начала, что Россия вступила в войну на своем максимально низком уровне своего потенциала, Украина была на максимально высоком, но тем не менее, за счет, благодаря бывшей более развитой цивилизации советской, да, мы как бы вырулили в итоге, и благодаря подразделениям ДНР, ЛНР и ЧВК «Вагнер», как бы, ну, вырулили, все адаптировали. Ну, надо сказать обязательно, что мобилизован. Вот я хотел как-то пост написать, но не буду его писать пост, этот, скажу это вот словами, что когда закончится война, закончится нашей победой или заморозкой на наших условиях, и начнут ставить памятники, значит, людям, которые воевали в этой войне, нужно ставить обязательно два памятника, и они должны разделяться. Один памятник, подожди, один памятник это ветеранам боевых действий, а другой памятник для мобилизованных отдельно, потому что мобилизованные отдельно спасали, значит, фронт. Я примерно вот в том числе это хотел тоже дальше сказать, но не суть. Я вот попытаюсь сейчас вспомнить, блядь, что я хотел сказать, блин. Самое главное, я вот всегда говорил о потенциале России. И это про... Но тут есть в чем нюанс. Каким бы ты офигенно сильным, то есть какие бы у тебя изначальные задатки физические не были крутые, но если в голове у тебя звездная болезнь и аналогов нет, понимаешь, то ты не будешь готовиться к бою с каким-то гопником, будешь там бухать, по тёлкам бегать, не выспишься, придешь такой весь, блин, тяжелый, мощный, понимаешь, и просто пропустишь один удар в бороду и вырубишься. Я вот об этом говорю все время. У России офигенный потенциал, мы победим, но только при условии, что все возьмут жопу в руки, блин, и начнут думать о победе. Мы об этом все время говорим, каждый на своем рабочем месте, делайте, думайте о победе. Но самое главное, нельзя недооценивать противника. У нас потенциал, мы их всех замочим, но только если мы этого захотим, а не будем на расслабленных булках, блядь, все время, верить в аналогов нету, мы и так победим, хули там эти хохлы и тому подобное. Вот я о чем, блядь, всегда пытаюсь донести. Нет, ну, нас, блядь, будут ебать дальше, разъебывать пытаться, мы должны быть к этому готовы. Нам будут выносить инфраструктуру, блядь, нефтеперерабатывающие заводы, всю херню, блядь, склады, блядь, аэродромы. Это, сука, начнется скоро, блядь. Не зря Зеленский сказал о том, что они на Украине начали ракеты делать с дальностью 800 километров, типа украинские, блядь. Это все нас ждет, мы должны быть, сука, к этому готовыми, блядь. А у нас уже все такие, да, ну тут еще пару месяцев, блядь, хохлы закончатся, у них все уже по пизде пошло, блядь, и мы сейчас всех победим. Мы всех победим, если мы будем, сука, это думать о победе и стараться это сделать, блядь, готовиться к этой победе. Если мы будем готовиться и понимать, что вот этот бомж, блядь, алкоголик, наркоман, блядь, это просто начало, а за ним стоит еще толпа гопников, блядь, и нам надо вот их всех хуярить. Значит, нам надо выспаться, блядь, нам надо, блядь, с выносливостью, блядь, что-то сделать, подготовиться, и, может быть, еще братанов подтянуть. А наши братаны, типа Китая, они тоже не против нам с задней двери, так сказать, зайти, блин. Вот. И не надо забывать, что у нас в НАТО не только, блядь, европейцы, блядь, а еще и турки, которые нихуево на нашей территории, блядь, агентурную сеть развели, блядь. И которые нихуево хотят у нас оттяпать, блядь, создать там свой этот Туран или еще что-то, блядь. И которые имеют влияние, потому что у нас много исламских священников, и у них это считается в почете, ездят в Турцию на повышение квалификации. Ну, как-то так это у них называется. И они потом приезжают сюда и влияют. Медресе они учатся. Вот, это очень важный момент. Вот, и китайская разведка на нашей территории работает. В том числе на Донбассе они тоже, судя по слухам, приезжали, интересовались. То есть у нас вокруг, у нас, блядь, союзники только флот, блин, и армия, и все. Белорусов я не считаю, это часть России, это не отдельная страна, но я так это воспринимаю. Как и украинцы, в принципе, просто они немного... Но мы об этом же сказали, что бесконечная война, просто, ну, то, что... Мы готовились бить хохлов, это показало уже начало СВО. Сейчас же ситуация поменялась. Да, 22-й год. Но, братан, в том-то и дело, что ситуация поменялась, потому что мы поняли, что хохлы сильны, и надо, ну, надо напрячься, да? Но, если мы видим только хохлов как угрозу, то дальнейшую угрозу у нас может через год-два повториться 22-й год, но против НАТО, ну, условно говоря, против НАТО, блин. Но он повторится хоть так, как ты не поймешь. Если это мы... наши, братан, это наши русские традиции. Мы готовимся постоянно к войне, начинается война любая. Мы получаем пизды, и только потом мы начинаем громить врага. Это вся история у нас на этом построена. Да, просто есть у нас ну, математики, законы математики, они никуда не деваются. У нас есть проблемы с населением, да. У нас есть проблемы с тем, что если, к примеру, если мы о ядерке говорили, у американцев слишком развита, скажем, частный сектор, фермерство, там всякая херня, короче. То есть в городах многие живут за городом, в городе просто работают. У нас, в принципе, у нас все сконцентрировано население в городах в основном. Вот. И то, что у нас большая территория, но люди-то у нас сконцентрированы в городах, у нас большая территория пустует в плане наличия там людей. И в случае ядерного обмена тут не количество территорий важно, а компактное проживание людей, насколько оно рассеяно и насколько оно компактно, понимаешь? Вот эти факторы тоже нужно учитывать. Ну, у нас, смотри, у нас территория большая, у нас просто большая территория, где ничего невозможно вырастить, потому что там вечная мерзлота, а вот, скажем так, весь юг, он у нас сельское хозяйство там очень сильно развито, мы посмотреть... По зерну мы там вторые, по-моему, вторые в мире по зерну. Или не, я не говорю про поля с пшеницей, братан. Я говорю про проживание людей. То, что где-то там на каком-то офигенном квадрате живет один фермер со своей семьей, у него там большое поле с пшеницей, это хорошо. Я говорю о компактном проживании людей. Даже на юге у нас в основном люди проживают в городах. Понимаешь, в чем дело? Тут вот в этом момент. А то у нас как бы тоже так все, ну, смотрят. Если бы у нас по России вот все было рассеяно по территории, то да, у нас преимущество в этом плане. Но как бы нет. Понимаешь? Вот эти моменты надо учитывать. Не, ну я здесь спорить не буду. Почему? Потому что если вот конкретно по заселению, расселению и к всяким колхозам, в этом надо как бы, ну, понимать статистику. А так как бы я спорить не буду. Как у нас там заселено и какие у нас... Я знаю, что у нас, ну... Сельское хозяйство сейчас, ну, нормально поднимается. У нас очень много... В том и дело. У нас сейчас последних там, ну, как вот я недавно общался с человеком на эту тему, который в этом специалист, несколько лет уже ведется программа, чтобы людей из городов отправить жить в села. Там даются какие-то кредиты, ипотеки сельские, еще что-то. Мотивируется это все, что давайте развивайтесь, давайте там подальше от городов живите, как бы села, восстанавливаем деревни и так далее. Да. Потому что есть проблема. Вот, поэтому государство пытается стимулировать, так сказать, сельскую жизнь. Вот, но суть, главная идея в чем? Вот если ты, вот, допустим, да, вот, ну, чтобы было понятно, вот ты вот выходишь на улицу, перед тобой стоит чувак, ты уже, ну, от него по морде получил, понял, что он как бы это, ты уже как бы настроился, подготовился, примерно понял, как ты будешь его вырубать, и ты его вырубаешь. И ты готовишься вырубать его, а за ним стоит еще пять. Понимаешь, если ты сразу видишь, что за ним 5, то ты уже будешь понимать, что значит так, тебе не надо все силы на него потратить, там просто ему череп пробить, понимаешь, за там 20-30 ударов. Ну слушай, ну для меня вот, допустим, смотри, мы вот об этом говорим постоянно. Вот для меня, как бы, ну, немножко это, я тебе объясню, почему странно. Я все-таки сейчас гражданский, я нигде не служу, нигде не воюю сейчас, да, я вот просто гражданский человек, который там веду небольшой бизнес, да, плачу налоги и так далее. Вот мне интересно другой момент. У нас есть главное разведуправление, у нас есть служба внешней разведки, у нас есть Министерство обороны, которое должно этим заниматься. Вот все угрозы, которые вокруг нас есть, они должны владеть этой ситуацией. Почему ну, мы с тобой об этом думаем? Братан, я уверен, вот, кстати, я сейчас не буду озвучивать их, чтобы никого там на мысли не наталкивать. Я обратил внимание, вот заявление последних 2 месяцев наших силовиков и там внешняя разведка, ФСБ, Минобороны и так далее – уже говорит о том, что, в принципе, ну, есть понимание у начальства. То есть я за это... Нет, не просто понимаю. ФСБ это все-таки, ну, федеральная служба безопасности, это как бы внутренняя... У нас, смотри, мы же когда-то разбирали, да, что один из комплексов мер, то есть одна из составляющих комплексов мер противника по уничтожению нашей страны, это внутри рознь, гражданская война и тому подобное в идеале, да, для них. Поэтому это все, ну, не все решается на фронте. Вот, поэтому и учитывая заявление наших силовиков, есть понимание. И есть понимание, учитывая заявление, и заявление Лукашенко, кстати, да, вот, есть понимание, что НАТО, то есть у наших уже начальников есть понимание, что война будет, скорее всего, что НАТО готовится с нами воевать. У них понимание есть? Да. Просто слава Богу. Я пытаюсь это донести вот здесь. Нас же не смотрят, ну, начальники, да. Нас смотрят крутые, очень высокопоставленные люди. Я знаю некоторых там. Вот, красавчики, спасибо, что нас смотрите. Но самые большие начальники нас не смотрят, да. Вот, поэтому то, что мы говорим, во-первых, мы друг с другом мнением обмениваемся. Во-вторых, мы нашей аудитории пытаемся, ну, скажем так, чтобы люди хотя бы не жили на расслабленных булках, чтобы люди понимали, что может быть еще хуже где-то, что вот эти обстрелы и удары беспилотниками, ракетами, они будут только усиливаться, скорее всего, чтобы быть к этому готовыми, чтобы наши подписчики пережили эту войну. А значит, нужно, когда ты понимаешь, что ракета, что ты живешь за 1000 километров от фронта, или ладно, за 700 километров от фронта ты живешь, да, вот, и ты живешь рядом с военным объектом. А мы же это говорили уже миллион раз. Да, а у противника, ну, надо об этом еще раз говорить, судя по всему. Понимаешь, у противника есть уже ракеты на 800 километров, то, может быть, как-то надо, ну, постараться хотя бы, ну, в магазин ходить не мимо этого объекта, то, о чем ты постоянно тоже говорил, понимаешь? То есть, поэтому вот эти мысли, вот эти вещи, я хочу сказать, друзья, наше начальство уже в курсе, это очевидно, все нормально, подготовка идет. У нашей армии самая сильная пехота в мире. Это супер, как бы. У нас есть потенциал, мы всех разъебем, это все классно. Но если мы будем сконцентрированы, если мы будем думать об этом, если мы будем понимать все угрозы, я об этом говорю. Потому что многие такие, все, мы все умрем. Да, мы все равно и так все рано или поздно умрем. Но мы должны победить, они должны умереть раньше, наши враги должны умереть раньше. Вот, и у нас это получится, но если мы будем постоянно в концентрации, если мы будем сосредоточены, если мы будем готовиться к этому, тогда все получится. А на расслабленных булках ни хера не получится. Можно от гопника какого-то среднестатистического просто получить, каким бы ты бойцом не был, там, с 13 пурпурными поясами. Вот, поэтому концентрация. А у нас ни хера себе, у нас, блин, военный потенциал России, он просто не ограничен. Просто не ограничен. Но главное, чтобы этот инструмент был в руках понимающих людей. Вот сейчас, слава богу, все налаживается. Единственное, что с чем не соглашусь, это то, что понимать об этом должны люди, которые за это получают зарплату. Вот у них, им родина платит зарплату за то, чтобы они как раз-таки занимались безопасностью. А гражданское население, они должны вот, значит, выполнять поручения президента, рожать детей, чтобы страна становилась больше. Наши обязанности платить налоги, чтобы на эти налоги мы содержим и, значит, полицию, и милицию, и все другие службы, которые должны выполнять свои обязанности. Они это должны знать. Зачем простому человеку, который собирается заводить там 5 детей, сидеть перепуганным и ждать, что... Значит, после хохлов будут еще кто-то. Для этого должно быть Министерство обороны. Президент, он, значит, написал указ увеличить Министерство обороны в количестве. Да? Было 2200, стало 2400. Сегодня я читал новость, поднимают военным зарплату на 4%. Потихоньку, но поднимают. Значит, ну, значит, угрозы воспринимают, как-то мотивируют людей и так далее. То есть тут как бы такой момент. А мы, получается, видишь, как мы говорим это для всех, потому что нас смотрят не только военные, но и гражданские. И гражданские начинают заикаться потом после наших эфиров. Вот о чем речь. Хорошо. Я тогда... Давай так, через 2 месяца заканчивается война, как в прошлый раз. Позже. Сейчас я еще кое-что скажу, чтобы было понятно. Да? Смотри, представим, что мы говорим не о войне, а, к примеру, о дорожно-транспортных происшествиях. За дорожно-транспортные происшествия, в принципе, отвечают гаишники. Это их задача. Да? Вот. А у нас в подписчиках есть люди, которые, к примеру, переходят дорогу, несмотря по сторонам. То есть вот они стоят, как, допустим... Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Подожди. Да, ну, ты понимаешь, а нас же еще люди смотрят, которые, может, не понимают, да, которые тоже гаишники. В танке. Гаишники, например. Хотя они танкисты, но в танке. Вот. И вот люди, к примеру, которые стоят на зебре, ждут зеленый свет свой для пешеходов, не глядя на дорогу, вот просто переходят дорогу, да. Или которые не пристегиваются, потому что они посмотрели какой-то фильм, что если ты куда-то врежешься и пристегнут, ты сгоришь в машине или там умрешь. А если ты будешь не пристегнут, ты из лобового окна вылетишь и так далее. Да? А мы с тобой говорим, друзья, зеленый свет и зебра не гарантируют вам безопасность, потому что есть дебилы, наркоманы, которые гонят еще что-то. Вам же не легче будет, что его потом найдут и посадят, да, если вас убьют вот как бы на скорости. Поэтому смотрите, пожалуйста, по сторонам, соблюдайте бдительность, пристегивайтесь всегда ремнем безопасности, потому что шансов, что в случае ДТП вы спасетесь, вылетев из лобового окна, их намного меньше, чем то, что вас ремень спасет. Вот. И так далее. И вот мы об этом говорим. Это не значит, что мы сеем панику, не пользуйтесь транспортом, ходите только пешком, и там, где транспорт не ездит, ходите только лесами. Нет. Мы просто людям, поскольку для кого-то, может быть, мы являемся авторитетом, это, конечно, вряд ли, но вдруг, да, и он послушает и скажет, в натуре, то есть мне, когда даже на зебре я перехожу дорогу, надо по сторонам на всякий случай смотреть, а вдруг там, или даже тормоза отказали у кого-то, да, хорош, да, все будет, я верю пацанам, пристегиваться, шансов больше выжить пристегнутым, чем нет, я верю пацанам, все, буду пристегиваться, понимаешь, то есть вот то же самое про войну. То есть это не значит, что надо сразу всего бояться, там, я не знаю, в бронике ползать только по улице за 2000 километров от фронта, потому что вдруг какой-то беспилотник прилетит. Нет, просто когда ты понимаешь угрозы, откуда они могут прийти, понимаешь риски и опасность, ты уже к ним готов. Ты хотя бы не допустишь какую-то мелочь или ошибку, которая станет фатальной конкретно для тебя. У тебя больше шансов будет выжить. Я хочу, чтобы все наши подписчики, и военные, и гражданские, дожили до глубокой старости, дожили до нашей победы. И вместе мы потом встретимся, ее отметим, и сможем собрать всех наших подписчиков где-то на большом слете посреди поля. И все, кто нас уважают, может, человек 10 соберется, с нами встретятся. Понимаешь? Да, я обращусь все-таки, так как я все-таки за позитив все время. Даня все-таки нагнетает, делает вас, скажем так, держит вас в тонусе, назовем это так. А я все-таки за позитив, поэтому... Вот нас могут смотреть какие-то ребята молодые, которые закончили какие-то мехматы и так далее, которые в перспективе могут стать хорошими айтишниками, программистами. Ребят, не все так плохо. Не эмигрируйте, пожалуйста, с нашей страны. Нам нужны свои ватсапы, нам нужны свои телеграммы, чтобы мы не зависели, значит, от других стран. Поэтому, пожалуйста, никуда не уезжайте, оставайтесь в России, делайте классные программы. И вот здесь всем найдется место. присоединюсь к тебе. Я хочу сказать, друзья, на самом деле, если, то есть все наши просчеты на фронте, это не гениальность противника, это наши ошибки. У России такой мощный потенциал, если мы будем делать минимальное количество ошибок или в идеале их вообще не делать, мы просто поставим раком весь мир, Солнечную систему и, может, какую-то соседнюю галактику. Вот, то есть все круто. И на самом деле будущее за Россией. Вот в том и дело, почему я иногда на эмоциях эти вещи обсуждаю, потому что я понимаю. То есть если бы мы были слабые и у нас не было бы шансов, как бы, да, было бы не так обидно смотреть на некоторые просчеты, ошибки, проблемы, чем когда я понимаю, что мы реально можем насовать как бы всем вокруг, как бы, да, а из-за каких-то ошибок, неуверенности, еще каких-то там непонятных целей, мы просто, ну, несем какие-то потери, да, это вот вдвойне обидно. За Россией будущее, и Россия по итогу станет самой, уже становится и в итоге будет самой комфортной для проживания нормальных, адекватных людей, самой комфортной территории и самой безопасной. Это очень важно. И в течение 10 лет, я уверен, Россия будет самой безопасной территорией на планете. Вот запомните этот твит. Но, а, кстати, но если мы не будем поддаваться браваде, верить в аналогов нет и в свою какую-то там супер, не знаю что. Ну вот, если мы будем понимать риски и угрозы и будем готовиться, и нам, России, всегда победа давалась тяжелыми усилиями, и добро побеждает зло, всегда побеждает зло, тоже тяжелыми усилиями и потерями. Это тоже нужно понимать. Поэтому чем быстрее мы просто, ну, сосредоточимся, приложим эти усилия и все вместе, тем быстрее мы победим. По-другому, ну, не получится, никогда у России не получалось побеждать налегке. Вот нужно это понимать. Да, у меня просто, я почему постоянно тебя пытаюсь немножко тормозить, почему? Потому что у меня есть знакомые, которые вот они очень, знаешь, как поддаются каким-то вот влияниям, да, у меня есть знакомые, которые в 2012 году ждал конец света, и он там строил планы, как уехать ему на гору, на какую-то, значит, в Алтай, купить там пещеру, и вот он ждал 2012 год, потом ничего не произошло, вот, потом у меня есть знакомые, которые... Пещера есть. Да, потом у меня, значит, есть знакомые, которые уехали в Израиль, когда началось СВО, теперь они там грустят в Израиле, короче, что там, оказывается, намного жестче все, у нас хотя бы территория большая, да. И оно где-то там прилетает, ты в новостях читаешь, что куда-то что-то прилетело, как бы, да, но ты этого не видишь, там территория маленькая, и там, когда прилетает, видят, значит, весь Израиль это видит, да, вот, поэтому я стараюсь просто не особо пугать людей, да, и ты абсолютно прав, что это самая нормальная территория, самая комфортная, и мы видим просто улучшения, которые идут и на фронте, и, значит, просто в гражданской жизни, мы это много раз обсуждали, и наши банковские приложения всякие, ни в одной стране мира не работают так банковские приложения, чтобы там тебе из одной страны европейской перевести деньги, ты можешь там неделю ждать, да? Да, ребята, просто американцы придумали интернет, а у нас самый быстрый интернет в мире. У нас интернет быстрее, чем США работает. Просто быстрее, чем США. Посмотрите даже, не верите мне, посмотрите, значит, вон видео, Арестович постоянно пропадает из эфира, потому что у него плохой интернет. Он там квакает, сидит, булькает, понимаешь? Вот он агитирует за западные ценности. Вот, у них интернета нету даже. Да, мы тут благодаря Хинштейну там что-то подзапретили немножко, но в целом у нас интернет самый быстрый. То есть у нас много позитивных моментов. У нас сейчас делают хорошие дороги. Да, не везде. Везде все зависит от губернаторов. Да. Где-то губернаторы, которых надо гнать в шею вместе с мэрами городов. Да. А где-то вон хохлы даже говорят. Мы зашли на Курскую территорию и удивились. Они, оказывается, они хорошо живут. А что они тогда к нам лезут? Понимаешь? То есть у нас дороги лучше, чем у них там. Я вот специально смотрю, допустим, на Ютубе набираю там «Одесса сейчас», да, там какая-нибудь женщина или парень ходит и вот снимает в реальном времени там Одессу, да, ты смотришь, думаешь, блин, ну, такие известные города, такие вот раскрученные, да, вот, да вы приедете в Воронеж, посмотрите там, да, ну, центр города. Или, там, знаешь, там, Киев сейчас. Белгород, один из крутейших городов, Белгород просто, ну, после Донецка. Это же бомба. Вот, поэтому, да. Так, в Донецке, понятно, там он 10 лет там под обстрелами, а в Киеве идет чувак снимает, там из плитки трава растет, ты думаешь, блин, а что там у вас? У вас где этот, ну, с набитой головой этот боксер, как его, Кличко? Че он не следит за этим самым, за Киевом? Это ж как бы столица, да, это, ну, как, тем более, они же, как говорят, Европа и так далее. Ну, то есть смотришь и понимаешь. Я тебе объясню. Просто он единственный человек, кто может смотреть в завтрашний день, причем в перспективе там на несколько лет. И он увидел будущее Киева, что Киев просто, ну, будет немножко подразрушен. Поэтому нахера это делать, если через 2-3 года там будут руины? Ну, это все. К сожалению. Смотри, я хочу тебе немножечко возразить насчет того, что там придумали американцы, интернет и прочее. На самом деле, это просто сделали и многие технологии, тот же Xerox, на территории США. Но очень много это наши люди, которые в перестройку и уже после развала Советского Союза просто свалили в США наши мозги. То есть, по сути, их технологии – это наши мозги. И мы воюем сами с собой в плане технологий. Вот, если бы тогда Союз не развалили, то мы уже были бы, наверное, у нас еще пару планет где-то в соседних системах каких-то звездных, такие как Земля, были бы уже у нас под контролем. Но имеем, что имеем. Не, ну, поэтому хотели капитализм, получили капитализм, поэтому вот приходится теперь, значит, вот выживать в этих условиях. Да, и на самом деле, друзья, вот насчет побед и проигрышей, да, то есть цивилизация и такая сильная система, как Советский Союз, проиграли без горячей фазы, просто мы добровольно распались, да, благодаря американцам, нужно это учитывать и помнить об этом, то, что они очень хитрые, подлые, и могут много сюрпризов нам принести еще, нехороших. Вот. И то, что они умеют работать с мозгами социальных групп, крупных социальных групп, они уже неоднократно это показывали. Поэтому прилететь может оттуда, откуда мы не ждем, и нужно это понимать. Вот. Поэтому просто нужно понимать риски и знать, что мы, ну, сильнейшая страна в мире, сильнейший народ в мире, вот. Но нам из-за бравады, из-за понтов, из-за аналогов нет, нельзя это все просрать. У нас хорошие перспективы, у нас шансы на победу почти 100%. Слушай, ну вот если смотри, мы сами себя не... Вот ты постоянно говоришь, вот мы не ждем. Хорошо, вот если мы ничего не ждем, то зачем нам тогда нужны спецслужбы? Давай их тогда на заводы отправим. Ну зачем они нужны тогда, если они, по идее, должны просчитывать все эти риски? Слушай, они работают над этим. Я тебе скажу, и только из открытых источников то, что есть, то, что видно их работа в открытых источниках, они работают. Тогда мы ждем, получается. Люди получают за это зарплату. Нет, я к чему говорю насчет не ждем? Я говорю к тому, что нам всем нужно быть готовыми. И, понимаешь, в определенный момент, тут фишка в чем? Пока что там спецслужбы, армия – это инструменты сдерживания. Ну, если у нас вот какая-то будет глобальная история, да, инструмент сдерживания. В определенный момент страна снова обратится к народу и скажет людям: друзья, мы должны все вместе как бы сражаться, и мы победим. И народ должен морально быть к этому готов, народ должен понимать, что такое может произойти, и причем не в плане мобилизации всеобщей, друзья, то сейчас там начнет кто-то снова переживать, нет, а просто, ну, в любом другом, может быть, в экономическом еще, может быть, там на 2 часа продлят рабочий день, да как-то по-другому это может быть, и вы должны быть к этому готовы, вы должны понимать, почему, потому что у нас проблема в медийной сфере и проблема наших политиков, что они не умеют народу доносить смыслы, доносить народу аргументы, почему вот так нужно, а не так. Даже показывать результат позитивный, мы недавно это обсуждали. Что даже... Я стараюсь, во всяком случае. Нет, ты жути нагоняешь. Да ну хватит меня обвинять. Все, я с тобой больше не дружу. Ну, на этом и закончим. Короче говоря, живем нормально, строим планы, поступаем в вузы, становимся специалистами, помогаем, значит, развиваться нашей экономике. Да, деньги все оставляем в России, никуда не вывозим. Кто вывозит, тот предатель. Значит, по законам военного времени к ним надо относиться. Дело даже не в этом. Кто вывозит, он лох. Он лох, он не предатель, он лох в первую очередь. Потому что его там разуют. Придет время, до каждого доберутся и спросят только за то, что ты русский. Все, каких бы взглядов ты не был. Даже если ты будешь долбиться во все щели и сделаешь себе операцию, и наполовину станешь чернокожим, там, трансвеститом. Все равно из-за того, что ты русский, тебе это предъявят рано или поздно там. Поэтому вот, не предатель, лох. Да, очень позитивно сейчас Даня все рассказал, поэтому остаемся в России, но не расслабляем булки. И на этом, значит... Именно так. Да, но самое главное, чтобы булки не расслабляли те люди, на которых мы надеемся, и они за это получают зарплату. Нормально, они не расслабляют булки. Причем даже люди, многие, которые получают зарплаты не такие, как в специальной военной операции, да, многие офицеры, причем наших служб, получают зарплаты 50 тысяч, 70 тысяч рублей, и которые работают с утра до ночи без выходных вот уже 2,5 года. И продолжают это делать. И вот за счет таких людей у нас много что держится в стране. Благодаря таким людям. И низкий вам поклон, ребята. И я надеюсь, потому что эти вопросы тоже поднимаются всегда, когда мы встречаемся. Вот опять же, когда с министром встречались, когда где-то еще там на других уровнях. Эти вопросы тоже поднимаются. Вопросы зарплаты наших специалистов, наших силовиков в тылу. Как ребят, работающих на системах противовоздушной обороны, на системах радиоэлектронной борьбы, там срочники и так далее. Все правда, эти... ну я сейчас заплачу, ну честно, ну ты так просто так рассказал. Я когда устраивался в службы в определенные работать, я был стажером полгода, у меня зарплата была 1300 рублей. Я со своей будущей женой ходил в кино, и потом месяц у меня не было денег. Когда я стал молодым офицером, у меня зарплата была 2700. Когда я перевелся в Москву, я получал 8 тысяч рублей зарплату, и 8 тысяч рублей я платил за комнату в коммуналке. И так я жил 8 лет. Поэтому, когда ты говоришь, что там какие-то бедолашки получают 50 тысяч рублей, у меня это слезу не выбьет, потому что это призвание. Если ты туда пошел, ты должен трудиться. Потому что ты черствый, бесчувственный, не знаю, как еще назвать. Понимаешь? Вот не надо вот так вот, понимаешь? А то, я сейчас просто сижу, а у меня под очками слеза катится, я прям, ну, просто сейчас заплачу. Ну, слушай, ну, на самом деле это... Я проблема. Жил 8 лет в коммуналке, в комнате, в одной комнате, слушай, с тремя еще семьями. Это не значит, что всем так нужно жить. В том и прикол, понимаешь? С тех пор... Много воды утекло, с тех пор много крутых иномарок появилось и много других искушений, понимаешь? Потому что мы живем в эпоху капитализма. Поэтому не надо вот как бы сравнивать. Сейчас молодые офицеры, которые просто классные специалисты, которые просто убегают на гражданку, вот просто из-за этого. И что ты им предъявишь? Вы не патриот? Братан, ну смотри, вот по поводу офицеров. До СВО офицеру Министерство обороны давало жилье, то есть он приезжал и жил уже в жилье. Понятно, что это не лакшери апартаменты, но это и не коммуналка, как я заснимал за свои бабки. Он уже жил в жилье, и плюс ему еще военная ипотека давалась. Он брал еще ипотеку, сдавал это. Ну, это те, кто шевелит мозгами и думает наперед о будущем. Да? Есть же те люди, которые просто могли где-то проиграть там в какие-то автоматы. Просто потратить на проституток. Это тоже, оказывается, не секретная информация. Да? И человек, допустим, у него ничего не оставалось. Да? А вот кто пошустрее, он жил в служебном жилье, да? Брал ипотеку, сдавал эту квартиру ипотечную. За нее люди, которые платили ему деньги, выплачивали. То есть, в принципе... Прошу, подожди, тут просто немного связь терялась. В смысле, брали проституток в ипотеку? И проституток в ипотеку, когда у них деньги заканчивались, брали, да, и все, что только они делают. Поэтому, в принципе, сказать, что вот сейчас прямо Министерство обороны, как там в 2000-х годах военным не платит зарплату, или в 90-х, такого нету сейчас. Поэтому, ну, каждый выбирает профессию, идет и за это получает зарплату, понимаешь, в чем дело. Поэтому тут тоже не надо, прямо, понятное дело, что, конечно, хотелось бы, чтобы люди получали все по 500 тысяч, и наши пожарники, которые работают за 28 тысяч рублей, и фельдшеры скорой помощи, которые там, я вообще не знаю, может, они за еду работают, понятное дело, да, но, знаешь, когда ты там говоришь, что вот ребята там голодают, ну, я, знаешь, слушаю и вспоминаю, что я 8 лет жил в коммуналке, и меня, в принципе, с моего руководства никто не жалел, а только делал так, чтобы мне было хуже, поэтому, ну, знаешь, я тут никого жалеть не собираюсь. Выбрал направление, давай. Ладно, я не буду с тобой спорить. Так, ну все, на сегодня хватит. Ты меня уже раздражать начинаешь. Ну все тогда, хорошо, до завтра. До завтра.